Давайте все-таки начнем китайскую мифологию, поскольку миф – это где-то начало цивилизации. Я вам, правда, говорил, что китайцам не свойственно мифологическое мышление, по общему мнению. Им, для них характернее мышление историческое, и они все переводят в разряд истории, в том числе и мифы. И опять-таки, в прошлый раз я говорил, я просто напоминаю, что вначале, как считают китайцы, были трое владык. Это в их число входят разные мифологические персонажи, не всегда одни и те же, в разных источниках по-разному. Ну вот, первая была богиня Нева, которая сотворила людей. А второй был ее же супруг Фуси, который якобы изобрел 8 триграмм, то есть первое какое-то изобразительное знаки, первые символы письма. И третий был Суйжень, мифологический герой, который научил не пользоваться огнем. Пользоваться огнем китайцы научил Фуси. Он же научил их якобы варить пищу и тем самым избегать эпидемий, страшных заболеваний и истребления народа. А вот этот самый Суйжень, он научил не просто пользоваться огнем, а научил добывать огонь. Ну, я рассказывал посредством трения этой самой палочки, дырочки, китайцы добывали огонь. Впоследствии все это несколько модернизировалось, и добывать огонь стали, я не скажу, с помощью увеличительного стекла, а с помощью вогнутого зеркала, металлического зеркала, которое направлялось на какой-то сухой материал, и солнце считая жаркое, материал загорался. Вот эти трое владык стояли у начала китайской цивилизации. После них шли пять богов первопредков. По-китайски это будет Уди, а тоже специально для вас Уди. Те были Сань-Хуан, эти Уди, которых, в число которых тоже входят различные мифологические герои. Как вот это сакральное число 5, оно варьируется, тот зачисляется в эту обойму, то другое. В этом случае одним из первых был Хуанди, желтый владыка, которого часто считают родоначальником китайской нации. И где-нибудь в журнале «Китай» или еще каком-нибудь журнале, издающемся для иностранцев, вы можете найти торжественную церемонию, изображение торжественной церемонии, которая несколько лет тому назад происходила в Китае на гробнице Хуанди, вокруг гробницы Хуанди, когда руководители Китая, начиная с генерального секретаря Компартии и прочих важных фигур, явились туда на торжественную траурную церемонию, потому что исполнилось, я не помню сколько, 4500 лет, по-моему, вот с того дня, как этот первопредок положил начало китайской нации. Это миф, поскольку есть и другой. Наука утверждает, что китайцы произошли якобы от синантропа, который был найден недалеко от Пекина, в пещере. Пещера довольно гнусная, прямо могу сказать. Но вот когда подумаешь, что из этой вот мрачной дыры вышел миллиард китайцев, просто как-то не по себе становится. А Хуанди считается родоначальником китайской нации, и китайцы всюду об этом пишут и говорят. Но вообще-то, если мы прочитаем различные старинные книги, старинные памятники, тексты, мы увидим немало интересного, относящегося именно к этой фигуре. Считается, что Хуанди, как и все первопредки китайские, как вот все эти пять владык и трое владык, считается, что они пришли откуда-то с небес, как и положено таким сакральным фигурам. Описывается это стандартно всегда. Яркая молния прочертила небо, и вот родился там такой-то. Или радуга многоцветная прочертила лунный диск и так далее. Падучая звезда пролетела и родился такой-то. Считается, что Хуанди явился в Китай, явился на Землю из созвездия Сюань-Юань. Это где-то в нынешнем созвездии Льва, вот такой растопыренный дракон. Это созвездие. И явившись на Землю, он сделал для людей немало полезного. Ну, если первые пуси там Сюань делали такие основополагающие вещи, а вот Хуандин